Глава 13. «Какой мальчик?» Я переводила растерянный взгляд с целителя на его помощника, а затем на Хаундайра, который глядел на меня примерно так же, в полном шоке. «Вы о чем вообще?» «Вы беременны, леди Эмалиса», — слегка смущенно пояснил свои радостные слова главный целитель, которого я совсем не помнила. Видимо, занял эту должность уже после моего побега. Срок небольшой, всего несколько недель, но интенсивность и цветовой спектр магического свечения уже позволяют определить пол вашего ребенка. Это будет мальчик. Поздравляю. Позволите ли мне сообщить эту радостную весть леди Маринди и лорду Эрендалиону? «Нет, я сама», — пробормотала ошеломленно, не желая верить результатам осмотра. «А что с тошнотой и слабостью?» «Естественная реакция организма на беременность», — тут же зачастил целитель, словно желая выслужиться. «Обычно ей подвержены остальные расы, но и юные эльфийки. Бывает, испытывают небольшой дискомфорт в первом триместре. К тому же некоторое время назад вы подверглись вредоносному стороннему воздействию, и это могло способствовать возникновению недомогания, но ваш организм на диво крепок и уже справился совсем сам. Если желаете, могу прописать вам легкий успокоительный травяной настой на ночь, хуже не будет». «Да, пожалуй». Новость настолько выбила меня из колеи, что я еще несколько минут рассматривала Хаундайра невидящим взглядом, после чего слегка рассеянно уточнила у всех присутствующих: «А можно ли сейчас выяснить, кто отец этого ребенка?» «Простите?» Целитель стал похож на сову, а его помощник начал стремительно краснеть, словно один стыдился за всех нас. «Я не знаю, кто отец этого ребенка», — отчеканила я строже и пытливо прищурилась, пытаясь по каменному лицу Дроу понять, что он об этом думает, хотя есть некоторые подозрения. «Вы можете их подтвердить или опровергнуть?» «Я... еще ни разу...» «Можете?» Практически рявкнула, заводясь буквально на ровном месте и устремляя весь свой гнев на ни в чем не повинного целителя. «Я попробую, если позволите», — вымученно улыбнулся эльф, протягивая ко мне дрожащие пальцы. «Не трясись, не съем», — пошутила мрачно, и по краю сознания мелькнула какая-то мысль. «Вы слишком быстро, чтобы я сумела ее поймать». Тем временем с кончиков пальцев целителя сорвалась крохотная искорка, он сам крепко зажмурился и беззвучно зашевелил губами. Искра на несколько секунд зависла над моим животом, начала медленно опускаться, пока едва не коснулась платья, зависла снова. И вдруг стремительно рванула к Хаундайру, рассыпавшись над его головой миллионом мельчайших частиц. Дроу замер, не дыша, целитель выглядел довольным, но уставшим, его помощник нервно заламывал пальцы, а я пока еще терпеливо ждала вердикта. «Отец вашего ребенка — этот мужчина», — уверенно отчеканил целитель и указал на Хаундайра. «Абсолютно точно?» «Абсолютно». «Спасибо. Где обещанная настойка?» «Я, пожалуй, тоже немного». Губы Дроу дернулись в нервной попытке улыбнуться, а сам он рухнул в кресло сразу же, как только понятливый помощник подтащил мебель ближе. И все это время, пока два эльфа в голубых целительских туниках суетились вокруг нас, мы не сводили друг с друга пытливых взглядов. Не знаю, о чем размышлял Хаундайр, отчего на его лице периодически мелькало глуповатое выражение, я вовсю раздумывала о том, как так вообще вышло. «Я беременна. Я беременна! Я не могу быть беременна! Стоп! Почему?» Эта странная мысль раненой птицей билась в моей голове, не находя ответа бесконечно долгие 10 минут, и тогда я решила озвучить ее вслух. Но не слишком громко, чтобы впечатлительные целители не сочли меня сумасшедшей. «Хаундайр! Вот кто меня поймет!» И я, не сводя с мужчины пристального взгляда, одними губами прошептала: «Я не могу быть беременна». «Почему?» — промелькнуло в вишнёвых глазах напротив, но это нисколько не подстегнуло мою память, так что пришлось хмуро признаваться. «Не помню, но знаю. «Простите?» — встрепенулся целитель, расслышав мой невнятный шепот. «Скажите, а какие вы знаете причины для бесплодия?» — переключил на себя внимание Хаундайр, обратившись сразу к обоим эльфам. «Не совсем понял ваш вопрос, лорд Кеннате». Натянуто улыбнулся старший целитель и тревожно посмотрел на меня, точнее, на мой живот. Резко прищурился, словно пытался увидеть прямо сквозь платье и кожу, после чего также резко расслабился и уже куда дружелюбнее улыбнулся. «Так что?» «Никакой конкретики». На губах Хаундайра тоже поселилась улыбка, но куда более сдержанная и лично для меня откровенно фальшивая. «Чисто гипотетически. Просто ответьте на вопрос. Кто никогда не сможет забеременеть?» «Вы меня пугаете», — признался мужчина, однако задумался и медленно выдал следующее. «Всем известно, что беременность в силу физиологии может наступить только у женщин. То есть мужчина никогда не сможет родить дитя. Это основа основ. Среди растений и животных встречаются условно бесполые особи, которые могут воспроизводить себе подобных без усилий со стороны партнера, но вас, как я понял, интересуют в первую очередь эльфы, точнее эльфийки. Верно? Что ж, тогда список причин не так уж и длинен. Во-первых, это возраст. До момента созревания и после момента угасания, когда организмом не вырабатываются особые клетки. Во-вторых, это физическое отсутствие необходимого органа, когда он бывает удален по медицинским показаниям из-за болезни или тяжелого ранения в живот. На моей памяти подобного ни разу не происходило, но в трудах великого Простагнасиуваля данный случай подробно описан. Во всех других случаях беременность может наступить абсолютно в любой момент, естественно, только если мужчина и женщина состоят в интимных отношениях. «Вы ничего не забыли, точно?» Меня мучило странное чувство недосказанности, и я не сводила с эльфа требовательного взгляда. «Может, еще какой-нибудь редко упоминаемый случай?» «Леди, при всем моем уважении», — целитель начал нервничать, подскочил со своего места и начал мерить шагами приемную. «Живое создано, чтобы плодиться и размножаться. Я вас просто не понимаю. Чего вы от меня добиваетесь?» «Если б я сама понимала. Но живое? Живое создано, а не живое?» «Вы сказали, живое создано, чтобы плодиться и размножаться», — повторила я медленно. «А не живое?» «Какое такое неживое?» Целитель аж замер на середине комнаты, резко развернувшись к нам лицом, и его косицы возмущенно взметнулись вокруг его головы. «Неживое на то и неживое. Вещи, материалы, умершие, наконец. В них нет жизни, нет дыхания, нет роста клеток, в конце концов. Откуда там будет размножение?» «Вот оно. Умершие». Это слово странным образом нашло активный отклик в моей душе. Но дальше странного одобрительного импульса дело не пошло, и я поняла, что больше мы тут ничего не добьемся. Лишь окончательно доведем целителя до истерики. Он уже недвусмысленно поглядывал на флакон с успокоительными каплями и настроем окружающих против себя. Нет, тут если и разбираться, то тихо и аккуратно, и желательно подальше от чужих глаз. Спасибо за уделенное время. Хаундайр, проводи меня в мои покои. По дороге мы практически не разговаривали. Лишь пару раз мне пришлось проявить чудовищную бестактность по отношению к окружающим и не заметить их. Я догадывалась, что придворные, большинство из которых я элементарно не помнила, так как в детстве общалась лишь с узким кругом допущенных в детское крыло лиц, будут искать со мной встречи и жаждать внимания, но уже после второй случайной встречи свернула в неприметную нишу и открыла потайной ход. Никто, кроме членов правящей семьи, не мог его активировать. Он был настроен на ауру нашего рода, а насчет болтливости дроу я не беспокоилась. Отец моего ребенка никогда не давал повода в себе усомниться. Но откуда во мне эта уверенность? Хаундайр, как я и надеялась, двигался четко за мной, не отставая и не задавая лишних вопросов. И лишь когда мы вышли в спальне, где я очнулась этим ошеломительным утром, рывком прижал меня к стене и навис с весьма неоднозначным выражением лица, несмотря на многолетний опыт решать любые проблемы в ту же секунду, что они возникли, я не спешила оказывать сопротивление и возмущаться. Я, как и Дроу, молчала, пытливо высматривая в его глазах хоть что-нибудь. Отблески воспоминаний, захватывающие дух эмоции, его намерения, в конце концов. Но все тщетно. Я видела лишь собственное отражение, знакомое и незнакомое одновременно. Я уже и забыла, когда была настолько юна и прелестна, когда надевала хоть что-то истинное эльфийское, когда ощущала себя спокойно и безмятежно. Эти ощущения всколыхнули в памяти что-то крайне важное, что требовалось вспомнить сию секунду, но сосредоточиться на этом я не успела. Хаундайр меня поцеловал. Уверенно и в то же время нежно, словно пробуя мои губы на вкус. Так мягко и сладко, что по венам мгновенно пробежала волна невообразимого удовольствия, вырвавшего из моей груди стон наслаждения, но в то же время не торопясь, словно не помнил даже того, каково это — целовать меня. Словно «хватит». Я оттолкнула его так грубо и яростно, что мужчина отлетел от меня на несколько метров назад и не упал только потому, что позади его поймала в свои мягкие объятия кровать. «Не знаю, что ты хотел этим показать, но больше не смей, слышишь, никогда». «Почему?» Выбравшись из вороха подушек, Дроу не выглядел оскорбленным или подавленным. Наоборот, крайне странно улыбался, будто добился поставленной цели и теперь торжествовал. «Ваше высочество, неужели вам не понравился поцелуй? А раньше вы охотно от них млели. Ложь! Несмотря на то, что память меня подвела, я от чего-то точно знала, что именно сейчас состоялся наш первый поцелуй». Знала так же твердо, как то, что солнце желтое, а миров — бесчисленное множество. А еще меня буквально на ровном месте выбесили другие его слова, отчего между пальцами буквально сам собой образовался колючий шар из смертельно опасного, мертвого пепельного пламени. И, кажется, я просила не называть меня так. Этот глупый смертник лишь ухмыльнулся шире, заставляя меня мстительно прищуриться и добавить в пламя больше мощи. Это не убьет его. Все же я не настолько кровожадна, но надолго отучит идти моим просьбам наперекор. «Так я просила?» Прошипела злобно, когда он бесстрашно сделал ко мне шаг и, явно подначивая, широко расставил руки, словно точно знал, что я не ударю. Ну или просто был мазохистом. «Да, моя госпожа». Он все так же улыбался, но мой чуткий слух сумел различить в его тоне отголоски странной горечи. «И все же, прежде чем ты меня убьешь, позволь насладиться последними моментами моей сбывшейся мечты». С этими словами Хаундайр сделал еще один шаг, затем второй, под моим недоумевающим взглядом встал на колени и трепетно поцеловал меня в живот, аккуратно придержав, когда я от неожиданности пошатнулась. «Ты что делаешь?» Мой голос предательски сорвался, а пульсар растворился между пальцами, когда решимость наказать резко пошла на спад, а на смену ей пришла абсолютная растерянность. «Пересекаю границы дозволенного и подписываю себе смертный приговор». С губ Дроу сорвался смешок, когда мужчина поднял голову наверх, и я увидела в его глазах вызов. Но не мне, а словно всему миру разом. «Видишь ли, я, кажется, догадался, что происходит. С тобой, со мной, со всем этим местом». «Что?» Мой голос охрип от эмоций, которым я не знала названия, а сердце в груди трепыхалось, как сумасшедшее, словно точно знало, вот оно, зерно истины. «Рядом только руку протяни». Мы в ловушке сокровенных желаний. Его улыбка потускнела окончательно, но Хаундайр даже и не подумал ослабить объятия. Когда ноги меня все же подвели, и я медленно опустилась рядом с ним на пол. Только теперь его руки лежали не на моих талии и бедрах, а поддерживали за спину. «Это все не настоящее. Обманка», — плод нашего воображения и идеально воплощенное желание. Ты ведь помнишь, мы никогда не целовались. Я заторможенно кивнула, хотя вопрос звучал риторически. Ты умерла несколько сотен лет назад, а значит, не можешь забеременеть. Этот факт заставил меня вскинуться, но не от возмущения, а от шока. Как я могла забыть? Как я могла обмануться? Но сердце, дыхание, чувства. А ведь только утром я сама говорила маме, что нежить. И тут же умудрилась забыть, как только она отмахнулась от этого факта, словно вычеркнула его из моей памяти. Впрочем, с мамой ли я общалась? «Ты все вспомнил?» Мой голос еще сипел от переизбытка эмоций, но на этот раз негодующих, пока я шарила пытливым взглядом по лицу напротив. «Почему я сказал сразу? И почему не помню я?» «Ничего я не вспомнил. Хаундайр даже не пытался скрыть горечь. Это лишь догадка, многолетний опыт и попытка сопоставить одно с другим. Знаешь, я никогда не был баловнем судьбы и всего добивался сам. Или не добивался. Ничто и никогда не падало мне в руки само. Тут же. Это воплощенная мечта, прекраснейшая из женщин, лояльная родня, отнесшаяся к оборванцу настолько дружелюбно, что одно только это вызывает недоумение. Общий ребенок. Дроу глянул на меня с такой невообразимой тоской, что на миг даже меня проняло, а затем опустил голову и тихо прошептал: «Прости, это моя вина. Не помню причины, как именно это произошло, но готов понести любое наказание». Мне понадобилось несколько минут, чтобы осмыслить услышанное, кое-как взять себя в руки и для начала дать себе мысленного подзатыльника. И не из таких передряг выбирались. Ну а когда настрой стал соответствующим, подзатыльник прилетел и Хаундайру. Причем как крепкой рукой опытной нежити, так и словесной. «И все-таки ты мазохист. Хватит унывать и каяться, пора действовать. Стыдно признаться, но я ни разу не слышала ни о чем подобном, что может вызывать настолько качественные галлюцинации, так что для начала расскажи о принципе работы этого. Что это вообще? Заклинание? Артефакт? Яд замедленного действия? Альтернативная реальность или игры разума? Сколько у нас осталось времени?» И я бесцеремонно положила руку ему на грудь, вслушиваясь в стук сердца напротив не только ушами, но и всей своей немертвой сутью, после чего задала самый главный вопрос: «Кто из нас на самом деле реален?» «Это артефакт». Хаундайр сосредоточенно нахмурился, словно ему приходилось прилагать немыслимые усилия, чтобы вспомнить хоть что-то. «Настолько мощный, что может влиять на разум любого, кто попал в радиус его действия. Обычно он рассчитан на одного, затуманивая сознание настолько, что у жертвы не возникает даже тени сомнений, что все происходящее абсолютно реально, и, скорее всего, только то, что мы оказались здесь вдвоем, помогло нам заподозрить неладное». «Только вдвоем? Ты уверен?» «Не на 100%, но вероятность этого крайне велика», — Дроу пытливо заглянул мне в глаза. «Мечты у всех разные, крайне сложно соединить их воедино. Ты ведь сразу не поверила в собственную беременность?» Уклончиво качнула головой и постаралась облечь в слова то, что крутилось у меня в голове на момент оглашения новости. Я просто знала, что это невозможно, без внятного обоснования на тот момент, и поэтому даже не мечтала. Медленно опустила ладонь на свой плоский живот и грустно улыбнулась, не расслышав ровным счетом ничего постороннего. Даже стука своего сердца, потому что оно больше не билось, как ему и подобало. Поразительно. Неужели я смогла бы родить в этой реальности? Вряд ли. Густые брови Дроу сурово сдвинулись, выдавая его нервозность. Максимум месяц блаженства в собственной заветной мечте, и артефакт истощает жизненные силы организма, после чего следует тихая и незаметная смерть во сне. Какая коварная вещица! Тут уже я нахмурилась. И все же, где сейчас находятся наши тела? Валяются без сознания рядом с артефактом или как? Что, если сейчас мы в куда большей опасности, чем надеемся? Ведь наверняка там где мы попали в эту ловушку, никто не ждал нас с распростертыми объятиями. Это сложно объяснить, но мы в некоем пятом измерении. Хаундайр снова аккуратно подбирал слова, будто и впрямь думал, что я не пойму. Это после сотен лет странствий и обучения, наглец. В том же самом месте, но в то же время в ином. Один мой знакомый артефактор даже утверждал, что жертв засасывает внутрь артефакта, где и создается новая реальность, но так и не смог этого доказать. Впрочем, не думаю, что сейчас это важно. Для нас с тобой сейчас главное выбраться. И лучше поскорее, потому что уже завтра мы можем забыть все, что нас волновало сегодня, и все начнется по новой. Умеешь ты приободрить. Выдала кисло, но затем преувеличенно бодро поднялась на ноги, начиная ощущать откровенный дискомфорт рядом с несостоявшимся мужем и отцом своего фантомного малыша. Я уже заранее ненавижу ту тварь, которая додумалась использовать на нас этот дрянной артефакт. А вот кого я точно уничтожу без сожалений. Ладно, как нам выбраться отсюда? Необходимо найти ключевой элемент мечты и уничтожить. Хаундайр тоже поднялся на ноги, к счастью, больше не настаивая на физическом контакте. Возникнет вероятность, что артефакт выйдет из строя и нас вернет в реальность. Но может и не возникнуть. Может и не возникнуть. Дроу не отвел взгляда, хотя и выглядел при этом откровенно виноватым. Сложно будет найти тот самый ключевой элемент, ведь эта реальность создана не из одной заветной мечты, а сразу из двух. И я бы, может, и хотел ошибаться, но мой ключевой элемент — это ты. Вот это поворот. Как любил говаривать один знакомый мне дракон, однажды ошибившись с принцессой и похитивший из Академии не живую наследницу одной богатой империи, а меня, ее соседку по комнате. Что ж, тогда будем надеяться, что мой элемент будет основным, и этого окажется достаточно. Я решительно поджала губы и мотнула головой. Идем. Не стоит с этим затягивать. Разговор по душам многое расставил по своим местам. А ведь я с самого начала подозревала, что происходящее не может быть настоящим. Слишком идеально, слишком нереалистично. Как там Хаундайр говорил? Артефакт, воплощающий самые заветные мечты? Они самые. И смерть раскаявшегося отца, измученного угрызениями совести, и ласковые объятия мамы, которая всегда ждала и верила, и даже дожидающийся меня трон Светлого Леса вместе с подобострастными подданными, буквально заглядывающими мне в рот. Правда, я уже давно ни о чем подобном даже и не вспоминала. Но еще каких-то 2-3 сотни лет назад моя мечта звучала именно так, один в один. И как я могла об этом забыть? Даже как-то неприятно понимать, что все последующие годы я ни о чем так сильно не мечтала. Да, были задачи, которые следовало выполнить. Были планы и ступени вверх, которые я уверенно преодолевала одну за другой. Но это все было уже не то. Не недостижимые мечты, а всего лишь обыденность. Жизнь, если так вообще можно сказать по отношению к нежити. Позволяя мыслям течь как угодно, но только не сосредотачиваться на предстоящем деле, которое вызывало во рту привкус горечи, я стремительным шагом вошла в большой тронный зал, где вовсю шли приготовления к предстоящему празднеству. При виде меня слуги замирали и подобострастно кланялись, что вызывало на губах лишь кривую, неприязненную усмешку. Но все это я замечала лишь краем глаза. Все мое внимание было устремлено на трон. Один из ключевых элементов моей заветной мечты. Надеюсь, это действительно так, потому что в ином случае я совсем не уверена, что мне хватит моральных сил уничтожить мать и брата. Смешно даже. Нежить, не сумевшая убить. И пускай они всего лишь плод моего воображения, для меня они прежде всего символ, надежда, глупая, абсолютно иррациональная вера в то, что это могло быть на самом деле. А вдруг мы ошиблись? Вдруг все, что нас окружает, реальнее, чем мы решили. Уничтоженную вещь всегда можно заменить новой. Убитых родных не заменить никем. И почему я настолько безоговорочно поверила Хаундайру? Я ведь до сих пор так и не вспомнила, ни момент нашего знакомства, ни причину, по которой мы путешествуем вместе. Кто он мне? Уж точно не любовник. Или...» Эта мысль показалась настолько безумной, что я остановилась всего в полушаге от пустого трона и резко обернулась к спутнику. «Эмма?» Дроу шел за мной чуть поодаль, явно стараясь не мешать и не отвлекать, но сразу заподозрил неладное. «Еще бы». «Кто ты такой?» — потребовала я ответа, вкладывая в вопрос все свои сомнения. «Твой преданный слуга, если позволишь», не сводя с меня глаз, что было крайне непочтительно по отношению к якобы будущей владычице Светлого леса, мужчина медленно опустился на одно колено. «А если не позволю?» Я сделала полшага назад и со всем комфортом устроилась на троне. «Какой же он неудобный! И зачем я мечтала о нем столько лет?» В вишнёвых глазах, напротив, промелькнуло очень знакомое упрямство, но тон Хаундайра так и остался ровным. «Тогда я стану тем, в ком ты нуждаешься так же, как и я в тебе». Я даже опешила от столь неприкрытой наглости и возмущенно уточнила. Вместо того, чтобы размазать наглеца по мраморным плитам зала тонким слоем. «Это как?» Я еще не определился, но... По мужским губам скользнула интригующая усмешка. «Это не суть. Для себя я все решил, а методы... Я буду перебирать их один за другим, пока ты не капитулируешь». И, словно издеваясь, почтительно склонил голову. «Моя госпожа». «Знаешь, это весьма просто пресечь. Время шуток закончилось, и я больше не улыбалась даже мысленно». Он ошибся, когда решил, что может мной манипулировать, как ошибались многие до него. Я не орудие для мести, не объект для научного исследования, и уж тем более не постельная игрушка. И пускай на эту вечность у меня нет больше планов, и даже заветная мечта оказалась глупостью подросткового максимализма, навязчивый поклонник, не принимающий отказа, не то, что мне интересно. «Например, я могу тебя убить». «Можешь», — он глянул на меня из-под лобья, но не испуганно, а с нечитаемым прищуром. «Попробовать. Только у тебя ничего не получится». «Уверен?» Это был уже прямой вызов, который я не могла оставить без ответа. На этот раз обошлось без пустых угроз и какого-либо предупреждения. В глубине души мне было даже немного жаль завершать наше недолгое знакомство настолько нелепо, но и оставлять подобное заявление без ответа я просто не имела права. Поэтому в долю секунды сформировала идеально отточенным движением смертельную печать иссушения и отправила вперед. Я редко ее использовала, слишком мощная против обычных людей, после него не оставалось даже праха. Но не в этот раз. Хаундайр не ставил щиты или блоки, но я впервые за все время своей не жизни увидела, как смертоносное заклинание встречается с целью и просто стекает с нее словно вода. Только вместо капель — искры использованной силы. Частью сознания я начала торопливо решать возникшую задачу и перебирать в памяти тех существ, против которых магия смерти бессильна. Но вместе с тем не замерла в растерянности, а продолжала раз за разом посылать вперед все новые плетения. Мощнее, больше, смертельнее. «Да кто ты такой? Бездна тебя задери!» Вспылило минут через 20, когда в моем арсенале остались только сверхмощные заклятия, способные стирать с лица земли целые города. Но использовать их против одного единственного дроу, на котором не осталось даже царапины после всего предыдущего? Нет, я еще не настолько обезумела. И так уже разнесла весь тронный зал, благо слуги успели разбежаться, и я не навредила никому живому. Ветшие гирлянды благоухающих цветов не в счет, и пускай они всего лишь мои фантазии, даже их мне было немного жаль. Но только не Хаундайра, который за это время всего лишь встал и терпеливо сносил приступ моей жестокости. Да я его сейчас просто физически изобью. Однако стоило мне только стремительно встать с трона и сделать несколько шагов к дроу, как пространство вокруг нас странным образом замерцало и начало искажаться. Никогда прежде я не сталкивалась с подобным, поэтому тут же замерла на месте и приготовилась защищать свою нежизнь до последнего. Только от чего? Осторожно! Я не заметила, как дроу метнулся ко мне, но именно он успел дернуть меня в сторону, когда на место, где я только что стояла, рухнул кусок потолка. Что происходит? Мне хватило сообразительности отложить пытки на более поздний срок и побеспокоиться о текущей безопасности. Взлом артефакта снаружи. Не слишком радостно процедил мужчина и ловко увернулся от колонны, которая едва не погребла под собой нас обоих. Зал разрушался буквально на глазах, и нам приходилось прилагать уйму усилий, чтобы просто не попасть под обломки, летящие отовсюду, причем порой даже вверх, а не только вниз и в стороны. Глупцы, это не спасет нас, а просто уничтожит реальность и нас вместе с ней. Может, это их цель? Мелкое крошево от взорвавшейся люстры изрезало нас своими осколками. Магическая завеса не сумела остановить их полет, так что наша одежда моментально превратилась в лохмотья, и по коже заструились ручейки крови, причем у обоих. Вряд ли. Хаундайр в очередной раз прикрыл меня от обломков и прижал к себе. Тело к телу, грудь к груди, глаза в глаза. Но если я все еще отказывалась признавать, что до окончательной смерти остались считанные секунды, то в глазах напротив плескался океан сожаления. А затем его губы накрыли мои, и я не стала сопротивляться. Он наглый, невыносимый лжец, не считающийся с моими желаниями. Своенравный, непонятный, но мне будет действительно жаль расставаться. И отстранилась я лишь спустя бесконечные 6 секунд, когда очередная глыба, рухнувшая с потолка, болезненно пихнула меня в спину. Это было глупо. Мой голос сел и звучал, как хриплое карканье, но на лице напротив не мелькнуло даже тени раскаяния. «Не делай так больше!» После чего отвернулась, не в силах больше смотреть в омуты вишневого глаз, рождающие в душе необъяснимое смятение, и призвала всю свою силу. «Да придет смерть в этот мир!» Мощь, способная уничтожать города и даже страны, в мгновение ока растворила окружающее пространство, и по моей щеке впервые за 100 лет скатилась слеза. Я уничтожала не только трон и зал, точнее то, что от него осталось, но и все живое, цветы, деревья, слуг и даже родных. Весь светлый лес, всю свою заветную мечту, дотла. И когда вокруг кружил лишь серый пепел, а под ногами тряслась не материя, а пространство, кто-то чересчур самонадеянный подхватил меня на руки и рванул вперед. Туда, где мертвый пепел превращался в радужную воронку, за которой нас ждали.